Глава 21. В итоге мы поделили еду почти пополам. Никогда не думала, что способна съесть почти столько же, сколько взрослый воин. Но поди ж ты, дар требовал своего. После перекуса демон позаимствовал у меня еще немного силы на исцеление. Нам пришлось отправиться в дорогу сразу же, вместо того, чтобы передохнуть пару дней. Его рана открылась и начала кровить. Повязку менять на ходу было бы неудобно, потому Чен зачерпнул у меня магией и направил в сторону повреждения. Кожа снова сомкнулась, ткань подсохла и приклеилась. Отдирать ее потом нужно аккуратно. Демон заверил, что мы заночуем на постоялом дворе с купальнями, где можно будет отмочить повязку. При этом смотрел так, что у меня горели не только щеки, но и уши. Что-то у меня на мытье ненормальная реакция. Хотя, учитывая, чем мы занимались в бассейне в день нашего знакомства и после, очень даже нормальная. Надеюсь, он не станет и в этот раз приставать. Горячая волна желания окатила низ живота. Мое тело совершенно не было против, чтобы к нему как следует пристали. Возможно, несколько раз. Порочная фейри во всей красе. Чтобы не выдать себя, я поглубже зарылась в меха и закрыла глаза. Постепенно мерное покачивание телеги убаюкивало. Я все глубже погружалась в своеобразный транс, вслушиваясь в окружающую природу. И только поэтому уловила изменения. «Слишком тихо», — вымолвила непослушными губами. Все тело одеревенело от долгой неподвижности. «Сколько я так лежала? Все утро?» «Да, солнце миновало зенит. Час козы скоро». Примечание. «Час козы» — период с 13:00 до 15:00. Конец примечания. «Впереди кто-то есть». «Точно?» — переспросил Чен и сам же себе ответил. «Ну да, ты не подняла бы тревогу просто так. Много их?» «Не знаю. Птицы встревожены». Онемение проходило с трудом. Слова проталкивались сквозь гортань булыжниками. «Попробую рассмотреть». И не слушая возражений демона, притормозившего неспешно трясущих рысцой коней, нырнула обратно в глубину души. Там было тихо, зелено и спокойно. Лишь нервный мысленный щебет разбавлял мирную картину. Пернатые тревожились за свои гнезда. Многие успели отложить яйца и сейчас затаились, пережидая опасность. Они не понаслышке знали, какие беды приходят вместе с людьми. Впрочем, далеко не все птицы прикрывали собой будущее потомство. Могучий сапсан восседал на ветви сосны, обозревая просторы леса. Он еще не присмотрел себе пару и место для строительства будущего дома не выбрал. А судя по тому, что в этой местности водятся опасные двуногие, предпочтет переселиться подальше. Я никогда раньше не перехватывала волю зверя. Если честно, не представляла вообще, что такое возможно. Но, как ни странно, слиться разумом с крылатым охотником получилось быстро и просто. Расправив крылья, я спланировала и полетела над дорогой. О том, как что работает в непривычном организме, старалась не думать. Еще запутаюсь в конечностях и рухну камнем. Птичку-то жалко. Просека выглядела пустой. Но вот острые глаза хищника заметили движение на обочине. Ничего себе они замаскировались. Целый шалаш на каждом. Ветки, светлые плащи заляпаны грязью, чтобы слиться с землей. «Их здесь не меньше десятка», — сообщила вслух, холодея от ужаса. Чен недавно едва справился с тремя и при этом находился в отличной форме. Сейчас он прямого противостояния не переживет. Я отпустила сапсана. Неловко взмахнув крыльями, птица поднялась выше, недоумевая, с какой стати вообще покинула насиженное место, и, сделав плавный круг, вернулась обратно. Мой разум тоже наворачивал круги поблизости, ощупывая попадающихся животных. Растения, к сожалению, слишком медлительны, да и не проснулись до конца. Наверное, летом я сумела бы опутать сидящих в засаде моментально выросшей травой, но сейчас, прикидывая силы, я понимала, что не потяну. Мне, чтоб корешки пустить и побеги вырастить, столько времени потребуется, что враги точно заметят нападение. И что делать? Сознание зацепилось за крошечные огоньки, рассыпавшиеся по ветвям яблоневой рощи. Синички, целая туча, не меньше сотни. Голодные. Птах было слишком много. Я даже не пыталась взять под контроль их всех. Нашла вожаков, старейших и мудрейших своего рода. Они сидели рядочком, нахохлившись, и внимательно оглядывались по сторонам в поисках ранних насекомых или подмороженных яблок. но я показала им объекты куда вкуснее. Сиядные пернатые уважают животный жир, особенно зимой. Впрочем, ранняя весна ничем не хуже, все одно есть нечего. Сала в наемниках было маловато, но на лице достаточно, чтобы выглядеть привлекательно для мелких хищников. Стая снялась с места и густым роем полетела в сторону засады. Лошади тем временем почти добрались до поворота. «Не останавливайся!» – пробормотала я непослушным ртом. «Им сейчас будет не до нас. Наоборот, проезжай побыстрее!» Услышав чавканье копыт по грязи, бандиты насторожились, а вот на хлопанье множества крыльев внимания не обратили. И зря. Вихрь когтей и клювов налетел неожиданно, замельтешил и завертел наемников. Конечно, смертельных ран нанести синички не могли, но поцарапать, цепляясь в открытую кожу, им удалось знатно. Воины, не ожидавшие столь подлого нападения, повалились на землю ничком, прикрывая лица. Двое более умелых попытались отмахиваться оружием, но быстро поняли, что проигрывают, и последовали примеру товарищей. Позор-то какой! Проиграть стае птичек! Наши пернатые помощники потеряли в схватке несколько десятков бойцов. Сердце мое сжималось от сожаления, потому всю оставшуюся во мне магию я вложила в старейшин и самых активных исполнителей их воли. Пусть у них выведутся здоровые птенчики, восполнят численность. Телега скрипела и подскакивала на ухабах. Вняв моему предупреждению, Чен пустил коня галопом, и колеса надсадно стонали, с трудом удерживаясь на осях. «Мы достаточно далеко», — прохрипела я. Моей руки коснулась фляга. Демон не мог отвлекаться от дороги, чтобы не съехать в кювет, но обо мне все равно позаботился. «Не догонят», — довольно хмыкнул Чен. «Ловко ты их». «Всего лишь царапины, они быстро оправятся», — с сожалением вздохнула я. Кровожадная сторона моей натуры требовала жертв. Те, кто покусился на мое, должны умереть. «Зато нас уже упустили», — успокоил демон. «Надеюсь, больше засад не предвидится». «Мне это не нравится. Ты слишком уязвим. Нужно срочно исцелить твою рану», — проворчала я и только потом задумалась, что именно предложила. Мощные выплески целебной магии случались у меня пока что лишь спонтанно. В момент наивысшего наслаждения. Чен тоже это понял. Отчетливо сглотнул и с наигранным безразличием отозвался. «Не возражаю. Хорошо, что я лежала спиной к мужчине и прикрывшись мехами, иначе точно сгорела бы от смущения. Но демон сделал вид, что ничего особенного я не сказала. Ну, сменить повязку предложила, не более». И я понемногу успокоилась. Засада беспокоила куда сильнее моей порочности, так что остаток пути до вечера я провела в трансе, слушиваясь в окружающий мир. Открыла много нового и интересного, а главное, обеспечила нам относительную безопасность. План поездки изменился. На кого бы из нас ни охотились, к заданию подошли ответственно. В трактире, где Чен собирался ночевать, нас вполне могли поджидать другие наемники. Потому демон свернул, не доезжая до поселка, и объехал его по широкой дуге. Лишь ненадолго остановился у колодца на окраине, чтобы набрать воды в опустевшие фляги. Жидкость требовалась нам обоим, ему из-за ранения, мне из-за постоянного использования дара. Горло пересыхало по-страшному. «Здесь недалеко бывшая разбойничья стоянка», сообщил Чен, когда солнце коснулось сияющим боком горизонта. «Там мы отдохнем». «Бывшая?» — с опасением уточнила я. «Ну да, я их года три назад вычистил», — пожал плечами демон. «Ничего особенного. Убрал банду, мешавшую всей округе. Я о ней слышала иногда краем уха от торговцев, приезжавших к отцу за чаем. Те жаловались, что охрану приходится нанимать усиленную, а то и вовсе караванами ходить. В последнее же время как отрезало, и купцы снова осмелели, по одному ездить стали. Вот оно в чем дело». Стоянка разбойников была спрятана неплохо. С дороги никак не различить. В сторону уходила тропинка, полускрытая кустами и почти незаметная. Как ее нашел Чен, понятия не имею. По приметам, наверное. Я ожидала увидеть полянку с кострищем, но бандиты меня удивили. Они выкопали целое убежище, промазали бамбуковую крышу глиной, чтобы не протекало, прикрыли ее сверху ветками и листьями и получили настоящий подземный домик. Без удобств и совершенно пустой. Но то уже не их вина. Судя по оплавленным стенам, Чен очистил жилище магией. Сжег, иными словами, все лишнее. Впрочем, так даже лучше. Не знаю, как бы я терпела пятна крови или другие свидетельства творившихся здесь ужасов. Для лошадей и телеги демон быстро соорудил навес под ближайшим деревом. Я помогала, как могла. Перетащила припасы для ужина и шкуры вниз, чтобы Чену не пришлось носить тяжести. «Прости, помыться сегодня тебе не удастся», — констатировал мужчина, оглядывая получившееся место для ночлега. «Ничего, твоя магия вполне справится», — с нарочитой бодростью заявила я, про себя холодея. «Он, может, уже забыл о моем предложении? Как лучше, напомнить или сделать вид, что ничего не было? Ждать, пока Чен подойдет сам? Подойти первой? Страшно-то как!» А демон, как назло, и не вспоминал о назначенном сеансе лечения. Разложил шкуры, накрыл невесть откуда взявшимся шелковым покрывалом с яркой вышивкой. Дорогущее, и не жалко ему на пол такую красоту. «Иди поешь», — позвал он, и я поняла, что стою столбом, а Чен сидит на покрывале, перед ним доска с закусками. Ну, насколько их можно было сервировать в походных условиях? Что-то прямо в бумаге, что-то на свежих листьях. К счастью, в растениях мужчина разбирался и выбрал обычные молодые побеги щавеля. Вроде даже ополоснул. Удобно. Свернул рулончиком и в рот, как салатиком закусил. Я присела рядом, но кусок в горло не лез. Когда же он собирается переходить к делу?